Глава 34. Свободная территория и закрытая территория игровой зоны «Умирающая земля». Александр Первенцев. Экипировка. Проснулся Санек дома, но не у себя, а у Любки. Что было вчера, не помнил. То есть помнил, но не дальше пьянки в мутике. Сама Любка в постели отсутствовала. Осмыслить, хорошо это или плохо, Санек был не в состоянии. Голова как тыква. Тыква, по которой лупили бейсбольной битой. И продолжают лупить. Санек сползал в санузел. Убедился, что санузел чисто женский. Все розовое и голубенькое. Море шампуней, кремов, косметики и прочей лабуды. В прошлый свой визит в Любкин будуар он на эту розовость не обратил внимания. Да и пофиг дым. Санек влез под душ, надеясь, что тот его немного оживит. Помогло лишь отчасти. Вытерся, вернулся в комнату и только теперь узрел на прикроватной тумбочке стакан, прикрытый бумажкой с надписью «Лекарство». Выпил. Подействовало через пару минут. Быстро и кардинально. Санек вновь ощутил себя человеком. И начал осматриваться. Квартира у Любки была по размеру и планировке почти такая же, как у него. Сейф вообще один в один. Немного тесновато, потому что шкафов было аж 4, но куда более обжито и уютно. Пушистый ковер на полу. На стенах настоящие картины. Маслом. На одной — пылающий закат над незнакомым городом, на другой — любовная сцена, прописанная детально, но не порнушно, потому что очень красиво. На третьей — зеленое травяное море, по которому шел рысью роскошный вороной жеребец с наездницей, удивительно похожий на Любку. Но не Любкой, тем не менее. Немного выпадал из общего дизайна здоровенный оружейный шкаф, запертый на замок. Впрочем, в изголовье кровати, самый обычный, без изысков, висел небольшой пистолет-пулемет «Инграм». Санек проверил его. «Инграм» оказался заряжен и даже патрон дослан. И на свободной территории Любка Белая оставалась игроком. Санек отправился на кухню. Там его тоже ждала записка. «Ешь, что найдешь, буду к 10:30». Часы над холодильником показывали без четверти 9. Нашлось достаточно. Белый и черный хлеб, фрукты, яйца, масло, колбаса, пол сковородки жареной картошки с луком. Санек поджарил яичницу с колбасой, замешал с картошкой, посыпал сверху мелко нарезанным зеленым лучком, поперчил и слопал в одно жало. У него всегда по утрам был хороший аппетит. Сварил кофе. И тут пришла Любка. «О, мой герой в новых труселях!» «Сейчас оденусь», — пробормотал смущенный Санек. «Да сиди уж». Любка устроилась напротив, налила себе кофе, добавила сливок. «Планы такие, игрок», — сказала она. «Сначала экипировка. У тебя как с деньгами?» «Неплохо», — скромно ответил Санек. «Тогда проще. Кредит не понадобится. Сходим на игровую территорию, купим все необходимое. Пристреляем оружие. Заодно гляну, как ты с ним управляешься. Потом обед, инструктаж и заход в игру. Вопросы?» «Без. Тогда допивай и одевайся». «Это клещ», — сообщила Любка, кивнув в сторону продавца. «Самый жадный торговец на территории». Самый жадный торговец глянул мельком и вернулся к основному занятию — разборке чего-то крупнокалиберного. «Начнем с экипировки», — заявила Любка. «Это все стандартное. На обуви не экономь». «Я вообще не экономный», — усмехнулся Санек и занялся гардеробом. «Ну как?» — спросил он через четверть часа. Любка прищурилась. «Нормально, клан не опозоришь. Издали. Теперь давай-ка делом займемся. Пистолет какой предпочитаешь, Саня?» Санек оглядел полки. «Я из Макара стрелял», — сообщил он. «Еще из ТТ». Любка покривилась, но кивнула. «Пусть будет Макар. У него останавливающее хорошее. Что-то потяжелее тебе с непривычки трудно будет». «450, да?» «Не надо, у меня есть. В сейфе лежит». «Тогда патронов к нему 100, я думаю. И запасную обойму. Второй? Что второй? Пистолет? Зачем? Удивился Санек. Затем, что жизнь у тебя одна, потому пистолетов должно быть два. И кобуру для скрытого ношения. На ногу. 30 патронов. Вон я на полке берет увижу. Контрабанда, предупредил Клещ. Дорого. Тогда из местного давай. Вон тот с круглым целиком. К такому и с патронами проще. Теперь из серьезного. Штурмовая винтовка вон та. Тоже местная, рекомендую. У меня такая же. Я лучше калаш возьму, перебил Санек. Из него я хоть стрелять умею. Любка кивнула. Прицелы. Ночной, тепловой и обычный. Есть универсальный. Гляньте, предложил продавец. Любка повертел в руках короткую трубку, заглянула внутрь. Переключается сенсором. Может работать, как 4-кратная оптика, нахваливал продавец. Это не наше. Любка со вздохом положила прицел на прилавок. Привратник не пропустит. Не наше, согласился продавец. Переделка из глаза птеродрона. Функции ограничены, зато ресурс — год без подзарядки. И разрешение куплено, в стоимость входит. А стоимость? 2 полных оборота и еще 1/4. Ну ты, игрок, загнул. На рынке в рекреации можно целый глаз купить за 0.5 оборота. И что дальше? — ехидно спросил Клещ. На себя в зеркале любоваться? Перепрошивка — раз, подгонка под размер, чтоб под стандарт подошел. А самое главное — лицензия. Одна лицензия только 1000 стоит. Любка похлопала его по небритой щеке. Давай считать вместе, мертвяк. Сырье 500, и то если в розницу, а не оптом. Перепрошивка-подгонка 200, это за край. Лицензия 1000. Итого 1700. Твой справедливый интерес 20% по потолку. Итого 2 оборота и полтинник. А вообще пусть будет ровно 2, потому что я себе тоже такой возьму. По рукам? Торговалась она не хуже Алены, хотя манера другая, более игривая. Она не спорила, уговаривала. И уговорила, что характерно. По рукам, согласился Клещ. Ох, и хитрая ты, Любка! Не хитрая, а умная. Мелочи сам собери, продолжала распоряжаться девушка. Ранец, аптечка, паек, фляга, контейнеры. Ну, сам знаешь. Ну, знаю. 400 за все, стандарт. А что за контейнеры, поинтересовался Санек. Для добычи, пояснила Любка. Термоизоляционные, защитные, герметичные. Сказано же, стандарт. Я тебе потом объясню, что как. Считай, игрок, насколько мой друг опустился. 6 полных оборотов, 750, не задумываясь, выдал Клещ. Из тебя 2 оборота, Любушка. Деньги? Стоп, вмешался Санек, вспомнив хмеля. Кое о чем забыли. То есть, глянула на него Любка. У тебя не хватит? Добавить? Хватит, не сомневайся, успокоил Санек. А забыли мы о скидке. Какой еще скидки? Возмутился продавец. Оптовый, спокойно ответил Санек. Слушаю предложение. Не будет никаких предложений, взвился Клещ. Да ты, Фехт, вообще тут первый раз. Да что ты тут знаешь? Дело твое, пожал плечами Санек, присел на скамью и принялся расстегивать обувь. «Ты что это делаешь?» — насторожился продавец. «Разуваюсь. Это ж твои ботинки, не мои. Ты же их покупаешь». «Уже нет. Мы не сговорились. Пойдем в другое место. Там и купим». «Ты, игрок, не понял. Дешевле ты нигде не купишь, я тебе гарантирую». «Люба, подтверди». «Его деньги, — равнодушно сказала Любка. Он покупает или не покупает. Я у тебя прицел, наверное, тоже брать не буду». «И не бери!» — злобно выкрикнул Клещ. «Красные у меня его с руками возьмут». «Ты, Фехт, да хрен с тобой, я дам тебе скидку. 7%, подавись». «Другое дело». Санек быстро заклеил шов и натянул шнуровку. «Считай, сколько получилось». 8137. Считал продавец как калькулятор. И не стал мелочиться. Включил Любкину оптику в общую сумму. А может, боялся, что та откажется от покупки. «А ты молодец!» — похвалила Любка. «Не ждала от тебя». На 600 Клеща подвинул. «А он жадный, как паучара. Но товар у него отменный. Никаких нареканий. Зато и ценим. И прицел такой — это наверняка его эксклюзив. И через контроль тоже он пробивал. Но вещь, скажу тебе, за нее точно 2 оборота отдать не жалко. Чуть поменьше, улыбнулся Санек, на 7%. Сколько у нас времени? Мне еще за пистолетом сбегать. Успеем, нормально, пообещала Любка. Тащим все в нашу мастерскую. Я тебе и себе прицелы поставлю, потом на полигон, ты как раз вернешься. Пристреляем все, перекусим здесь же. Как раз все наши подтянутся, которые сегодня войдут. Иван проинструктирует, в основном тебя, и в бой.